Я смотрел на него и все пытался понять, кто у него является аватаром. И тут, словно в ответ на мои мысли, из-за пазухи старичка выскочила шустрая мышь и устроилась у него на плече, смешно шевеля в воздухе носом и усами. Кречет покосился на нее и переступил с лапы на лапу. Даже странно, почему он все еще не сожрал мышь, ведь это основная составляющая его рациона. В зал постепенно наполнялся людьми и животными. Мимо меня, задев обнаженную кожу ноги, проползла то ли лиана, то ли виноградная лоза. Я невольно уставился на тыл стопы, ожидая увидеть страшные язвы и ожоги, но ничего подобного не увидел. «Надеюсь, моей девочке будет позволено обращаться ко мне», я резко развернулся и икнул, потому что стоящая передо мной женщина была невысокой, темноволосой, с немного заостренными чертами лица. «Вы специально выбрали этот образ?» Я перевел взгляд на встрепенувшегося сокола, сидевшего, как и кречет, на плече у богини. «Конечно, могу и пользуюсь. Зато, меня ты точно не забудешь, и изобразишь так, как положено, не так ли?» Она звонко рассмеялась и провела рукой по щеке, по той самой, на коже которой сейчас периодически выступал оригинальный рисунок. «Даже так?» – пробормотала она. «Вот же, дрянь!» Я почувствовал, как щека начала гореть под пальцами стремительного сокола. С трудом сдержал стон, когда жжение стало совсем уж невыносимым. И тут она убрала руку. Жжение сразу прекратилось. «Я сделала так, что рисунок сможешь видеть только ты, например, в зеркале. Совсем не обязательно другим на него любоваться». Она улыбнулась и отошла от меня, а я только покачал головой. «За рисунок, конечно, большое ей спасибо, но вот то, что она приняла облик так сильно похожий на Машу, это, конечно, сильно». Ко мне подошел тот самый старик с мышью на плече. Что у них за мания таскать свои аватары на плечах, если позволяют вес и размеры? «Как вы уживаетесь друг с другом?» — спросил я, переступая с ноги на ногу. «Многолетний опыт сосуществования, молодой человек», — ответил старик с мышью. «Странно видеть вас среди этой компании хищников». Я внимательно смотрел на него. «Ничего странного в этом нет. Сила богов измеряется в несколько иных критериях, чем, например, сила мага. Нам нужно, чтобы в нас верили. И чем больше человек будет верить, тем сильнее мы будем становиться. Твоя покровительница-то прямо расцвела, после того, как ее портрет стал доступен взгляду большего количества людей. Старый мышь, мысленно я называл его именно так, говорил со мной тем снисходительным тоном, которым обычно взрослые люди разговаривают с неразумными детьми. «Где рысь?» — спросил я у него с нажимом. «Ее здесь нет», — ответил он и развел руками. «Я это заметил, знаете ли, вот сейчас я не сумел удержаться от сарказма. И где она? Разбирается с какой-то много о себе вообразившей девкой с 10 уровня изнанки», — махнул рукой мышь. «Похоже, они мужика какого-то не поделили», — и он бросил быстрый взгляд на меня. «Кажется, это Хаэм. Амара, она так себя называет», — пояснил он. «Решила, что может повысить голос на богиню, так что ей сейчас преподают небольшой урок хороших манер». «Рысь?» — скептически уточнил я. «Рысь преподает хорошие манеры. Ну-ну, надеюсь, она убьет эту Амару, а то, боюсь, я после этого обучения огребу по самую холку. Она не доберется до тебя со своего поганенького уровня, не бойся», — хихикнул мышь, и мне показалось, что этот пакостный грызун что-то от меня скрывает. Так что с портретом, у меня появилось стойкое ощущение, что он вертится возле меня в надежде, что я запомню его лучше остальных. «Это ваш истинный облик?» — спросил я, окидывая взглядом зал. «Нет, конечно», — мышь даже оскорбился. «Более того, даже своим самым преданным подопечным, можно сказать жрецам, мы предстаем в совершенно ином виде. Понятно, облик, как костюм, на все случаи жизни». Я тщательно разглядывал собравшихся, стараясь запомнить хоть что-то, хоть какие-то характерные черты. «Можно и так сказать», — мышь хитро улыбнулся, и тут все вокруг поплыло перед глазами, сливаясь в какой-то водоворот красок. Словно я плеснул на палитру множество красок и теперь старательно их перемешивал в одну непонятную кляксу. Колонны, сложный рисунок на полу и даже облака, все это вмешивалось в красочный водоворот, готовый захватить меня. Я сел на кровати, тяжело дыша. Сердце колотилось, как сумасшедшее, а пот начал ползти между лопатками. «Женя, что с тобой?» Маша подняла голову с подушки и сонно посмотрела на меня. Я окинул взглядом развороченную постель. Да, ночь была бурной. Почти такой же, как мой последующий за ней сон. За окном уже начало светать, а в теле я ощущал только сильную разбитость. Кроме того, горело лицо, словно рядом с ним вспыхнуло пламя, а ноги так замерли, что я почти их не чувствовал. Потерев холодные ступни друг от друга, чтобы вернуть им кровоснабжение, я повернулся к Маше и поцеловал ее обнаженное плечо. «Спи, еще рано», – прошептал я ей на ушко. «А ты?» – пробормотала Маша. «Я пойду, порисую немного», – честно ответил я, нащупал под кроватью трусы и быстро натянул их. «С тобой точно все в порядке?» – она посмотрела на меня. «Да, со мной все в порядке», – я улыбнулся, показывая, как именно со мной все в порядке. Хотя сам я этого не чувствовал. Внутри все переворачивалось, а в голове то и дело мелькали образы. Похоже, каждый бог хотел обойти остальных на повороте, и они устроили охоту за моими музами, которые могли подсунуть мне вовремя правильную картинку, чтобы я сумел перенести ее из своего воображения на холст. Умывшись, долго смотрел на свое отражение в зеркале. В глазах, казалось, затухали отблески полыхающих на рысиной поляне костров. Еще раз плеснув на лицо холодной водой, протер шею и грудь, и только после этого закрыл кран. Отдельной мастерской у меня в городском доме не было, зато был свой кабинет, куда я и спустился, прихватив с собой карандаши и перочинный ножик. Поставив на мольберт чистый лист, принялся делать набросок. Почему-то мне не пришло в голову даже пытаться рисовать тот странный зал в облаках, в котором мне показалось на глаза такое количество богов. Я рисовал поляну, где всегда встречался со своей богиней, деревья, упирающиеся кронами в небеса, костры по периметру поляны. Я даже прорисовал тот огненный гейзер, который вырвался из земли прямо у меня под носом. И на этом все. Любая попытка изобразить хотя бы зловредного мыша наталкивалась на какой-то странный внутренний протест. Я просто не мог заставить себя даже набросать образ старика, который добился-таки своего. Я запомнил его лучше, чем кого бы то ни было. И вот в чем странность, я спокойно рисую других людей, а они как раз были похожи на самых обычных мужчин и женщин. Даже ничего такого, вроде сногсшибательной красоты, я не заметил. Да, богини были прекрасны, но не до такой степени, чтобы упасть ниц и закрыть глаза, чтобы не ослепнуть от такой невероятной красоты. Возможно, они это сделали специально, чтобы казаться на портрете ближе к народу. Может быть, была еще какая-то причина. Мне они, естественно, ее не озвучивали. Я снова поднял руку. Ну, Машу-то я смогу нарисовать. Мне даже бежать смотреть на нее не надо. Я и так помню каждую черточку ее лица и тела. Карандаш замер, не дойдя до полотна полсантиметра. А затем пришло понимание. Машу я хоть сейчас и хоть где изображу, и даже не важно, в каком виде. Вот только здесь должна быть изображена не моя жена, и я понимал это очень ясно. Отшвырнув карандаш в сторону, я принялся ходить по комнате. За окном уже было практически утро. Опустился густой туман, который не могли пробить даже лучи восходящего солнца. Я не могу, и что мне делать? Посмотрев на уже готовый набросок, решительно развернул мольберт к стене. Ладно, меня со сроками не торопит, пока, по крайней мере, может быть, сумею поймать вдохновение. А если нет, ну что же, бывает, я художник, а не маляр, мать вашу. Надо только как-то с рысью встретиться. Пускай сама со своими приятелями разбирается. Приняв решение, я направился к выходу из кабинета. Уже протянул руку, чтобы открыть дверь, как она открылась сама рывком. «Ваше сиятельство, я так и думал, что найду вас здесь», — быстро проговорил Игнат. «Ты что в спальню к нам завалился, прежде, чем к такому выводу прийти?» Я нахмурился. «Нет, ну что вы, Ксюшку послал». Я медленно провел рукой по лицу, а егерь тем временем продолжал. «Она сказал, что ее сиятельство спать изволит, а вас нет, и части одежды нет». Ксюха сразу же и одежду собрала, чтобы в стирку отдать. «Какая хозяйственная девушка?» Я только вздохнул. «Их ничто не исправит, похоже. Продолжай. Зачем ты меня искал? Так ведь в райских птицах драка». Выдохнул он. «И Чижиков, похоже, пострадал». «Что?» Я уставился на него. «Опять мужики какую-то куклу не поделили?» «Нет, на этот раз не мужики. Там женщины что-то не поделили. А Чижиков под горячую руку попал. Или разнимать полез. Быстро, седлай коней. Верхом мы быстрее доберемся, чем на машине или пешком. Ну, Чижиков, это не человек, а 100 рублей убытка». И я схватил куртку, натягивая ее на ходу и выскакивая из дома вслед за егерем. Глава 16. До райских птиц мы домчались минут за 5, дольше лошадей седлали. Ворота были приоткрыты. Непорядок. Где этот сторож, который так доблестно меня одно время не пускал? Процедил я, соскакивая с лошади и бросая поводья Игнату. Я здесь, ваше сиятельство. Сторож выполз из кустов, и я с нескрываемым удовольствием полюбовался на шикарный бланш почти наполовину лица. Ох, тяжела рука у баронессы Камневой. Простонал он, даже не пытаясь подниматься на ноги. Что, какое отношение имеет баронесса Камнева к нашему весьма веселому заведению? Я пару раз моргнул, пытаясь понять, о чем он там бормочет. Пока, соскочивший со своего жеребца Игнат, поднимал сторожа, я задумался. Я помню эту Камневу. Вот барона не помню, а ее вполне. Она была на балу у Свинцова, во время которого это уважаемое кем-то семейство потеряло своего наследника. Баронесса, изящная весьма миниатюрная брюнетка, так жарко на меня тогда поглядывала, после того, как я машин-портрет показал. Но там еще и блондиночка какая-то говорила с придыханием. «Почему я не помню барона Камнева?» – спросил я вслух, не обращаясь, в общем-то, ни к кому конкретному. «Я могу вам ответить на это, ваше сиятельство». Сторож оставил попытки встать с земли, а Игнат оставил попытки его поднять. «Очень хорошо, я посмотрел на егеря. Игнат, найди Вискаса. Пускай он нашего сторожа упрет в дом и позовет целителя. Похоже, что ему здорово прилетело. А ты, Толян, если не ошибаюсь?» Я вопросительно посмотрел на сидящего на земле и держащегося за голову сторожа. Тот очень осторожно кивнул. «Рассказывай». «Баронесса Камнева совсем недавно вышла замуж», — начал говорить Толян. «Она очень сильный маг, отмеченная своим богом. Я даже представить себе не берусь, как именно выглядит ее бог», — пробормотал я. «Продолжай». «У Камневых традиционно мало детей. Ее отец, покойный барон, был женат на трех разных женщинах, и лишь одна подарила ему ребенка, Елену. Можно было подумать о измене, но у Елены с ранних лет начал проявляться семейный дар. Она стала активной в 16 лет, а, когда ей исполнилось 20, господин барон изволил скончаться. «Вот, Игнат, многоженство до добра не доводит», — сказал я вернувшемуся егерю. «Почему?» Егерь почти не запыхался, хотя, судя по всему, бежал ко мне бегом. «Заездили мужика, мерзавки. А вот была бы одна жена, может быть, сумел отбиться». Я наставительно поднял вверх указательный палец. «Что там в доме?» «Не знаю, я в доме не был», — ответил Игнат. «Но шумно. Где Вискас, Игнат?» «Я почувствовал, что еще чуть-чуть, и начну убивать. Прячется в убежище», — Игнат махнул рукой вглубь сада. «Здесь есть убежище, вполне комфортное и полное запасов на случай прорывов. Сейчас выберется оттуда и прибежит». «Продолжай», — я повернулся к Толяну. «Да что тут продолжать? Как самый сильный маг клана, Елена удостоилась родового перстня от своего бога и возглавила клан. Только, чтобы род не пресекся, ей был нужен муж, который войдет в клан. Брать бездарного не хотелось, и баронесса пару лет пребывала в поисках. Но выбор тут невелик. Мужчины редко в род жены переходят». Толян вздохнул. «И вот, наконец-то, свершилось. Адриан Васильков, настолько далекая ветвь Васильковых, что даже говорить об этом не хочется, с радостью согласился стать консортом при богатой баронессе. Тот Адриан Хаем. Так-то баронессе совсем другие мужчины нравятся», и он метнул взгляд в мою сторону. «Только вот муженек-то не только неказистый ей достался, так еще и гулящий. Повадился к нам бегать, жужу слушать. А госпожа баронесса возьми и узнай об этом. И что, я глубоко сомневаюсь, что наберется хотя бы 10% неженатых мужчин вон там», я указал в сторону дома. «И то, это наши парни и Чижиков. Интересно, его уже прибили, или он еще трепыхается? Боюсь, ваше сиятельство, его там убьют, если вы не поторопитесь», — встрял Игнат. А я выразительно посмотрел на Толяна. «Так-то да, жены предпочитают делать вид, что не знают и даже не догадываются, куда их мужья по ночам шастают. Но вот баронесса-то глава клана, и терпеть такое унижение не стала. Подговорила нескольких подружек, у которых муженьки тоже здесь окопались, и пошли дамочки проверить, чем же их благоневерных сюда словно магнитом притягивает». Толян дотронулся до синяка. «Я их не пускал, просто грудью лег. Но, куда там, госпожа баронесса со злости дар свой каменный применила. Ох, вон Серега бежит, он мне поможет. А вы бы поспешили уже в дом, что ли, ваше сиятельство?» — а то там кроме изменника Андриана много наших птичек могут под горячую руку баронессы попасться. Ну что с ними может произойти, там же Чижиков, протянул я саркастически. Теперь, когда я точно знал, что в борделе совершенно точно дамы выясняют отношения, идти туда не хотелось от слова совсем. Вот именно, ваше сиятельство, там же Чижиков, с нажимом произнес Игнат. Я посмотрел в сторону дома и тут раздался сильный треск, а потом звон разбитого стекла. Из окна, благо что с первого этажа, вывалился мужчина, в котором я с трудом узнал Чижикова. Он был весь облит чем-то липким и усыпан перьями. Так, вот это уже совсем не смешно. Я нахмурился и решительно направился к входу в дом. На секунду затормозив возле Марка, бросил ему: «Хоть ты сейчас как никогда соответствуешь своей фамилии, но я даже не представляю, что тебе нужно будет сделать, чтобы отмыться». Не дожидаясь ответа, рывком рванул дверь на себя и вошел в холл. И тут же пригнулся, потому что в меня полетела какая-то ваза. Надеюсь, не слишком дорогая. Я-то пригнулся, а вот шедший за мной Игнат явно не ожидал такого подлого нападения, поэтому был сметен злополучной вазой за пределы дома. Дверь медленно за моей спиной закрылась, а я почувствовал почти неконтролируемый приступ ярости. Все запахи мгновенно усилились, а слух обострился до такой степени, что я слышал, как на втором этаже что-то шепчет какой-то невидимый мной мужчина. По-моему, он молился какому-то своему богу. Кому именно, я не разобрал. В холл тем временем выкатился клубок из тел, откуда-то время от времени вылетали обрывки одежды и, кажется, волос. «Ну, все, с меня хватит», – прошипел я, а зрение резко ухудшилось и стало черно-белым. Я все еще продолжал сидеть на корточках. Ком из тел подкатился ближе, и я резким движением провел прочными когтями по мрамору пола, вызывая тем самым мерзкий звук и высекая искры. Тихо-хо, шум прекратился мгновенно. Визжащий комок тел распался, и несколько человек, которые его и составляли, быстро вскочили на ноги. В основном это были дамы, но среди них оказалась и пара мужичков. Один из них, какой-то невзрачный задохлик, остался лежать на полу, поскуливая. «Ваше сиятельство», — изящная брюнетка в разорванном платье и с растрепанными кудрями и присела в реверансе. Таким образом наши лица оказались почти на одном уровне. Она уставилась на меня так, словно впервые видела. Ах, да, точно. Она впервые меня видела почти в боевой ипостаси. Я вытянул руку, и когти втянулись в пальцы, как у самого настоящего кота. После этого встал и поднял баронессу, охватив ее за плечи. Наверное, я сделал это больше из-за того, что побоялся, как бы разорванное и держащееся на честном слове платье не свалилось к ее ногам. И так грудь была практически обнажена, да и разрезы в самых неожиданных местах выставляли на показ весьма изящные ножки. На скуле безупречную кожу портила ссадина. Протянув руку, я коснулся этой раны. Зрение постепенно начало возвращаться в норму, но все еще краски были блеклыми. «У вас глаза желтым светятся», — прошептала баронесса. «Да, я знаю», — я кивнул. «Вы понимаете, что натворили? Это ведь мой дом. Я всего лишь сдаю его человеку, который сейчас повез сторожа к целителю. Мне очень жаль, что так получилось со сторожем, но он не хотел меня пускать». Вокруг стояла абсолютная тишина. Мне даже на мгновение показалось, что мы остались в холле одни. «И, да, ваше сиятельство, я знала, что это ваш дом. Мой клан занимается оказанием юридических услуг. Мы посредники между собственником и государством. Знаете, однажды уже жила одна женщина по имени Елена. Говорят, что из-за ее прекрасных глаз началась война, очень жестокая для той невероятной древности. Вы пошли дальше и решили не становиться причиной войны, а собственноручно ее развязать. Баронесса, вы понимаете, что натворили, чуть не разрушив мой дом, покалечив слугу моего клана и выбросив в окно моего гостя и друга. Причем последнее. Вы как вообще сумели сотворить с бедным Марком такое извращение? Разве он стоит последствий?» Я ткнул пальцем в картинно застонавшего мужичка. «Нет, ваше сиятельство, вы правы, он не стоит того, что вы можете сделать с моим кланом. Мы слабые и не сможем оказать сопротивление». Баронесса слегка наклонила голову. «Она меня не боялась, вот в чем странность. Тогда зачем вы здесь?» Зрение наконец-то обрело нормальный вид, а мои глаза перестали светиться. «Я всего лишь слабая женщина, но у меня тоже есть гордость». Она вскинула голову. Я краем глаза заметил, как другие участники потасовки бочком-бочком выскочили из холла на улицу. «По-моему, Они снова сбили с ног Игната, который хотел войти, слегка очухавшись от удара вазой. Что-то он расслабился здесь. Похоже, я нашел первого кандидата на посещение тренировочной базы, с параллельной добычей весьма ценных для клана монстриков. Осталось только подобрать ему достойную компанию. Будет первопроходцем. Девочек, кстати, в этом замесе не оказалось. Из моих подопечных присутствовала только Жужу. Я молчал, давая время всем лишним покинуть мой дом, усиленно делая вид, что не замечаю их ухода. Раз зачинщицей этого безобразия является баронесса Камнева, значит, спрос будет с нее. Уже очень скоро в холле остались только мы с баронессой, ее муж, притворившийся трупом, и Жужу. Да, у меня есть гордость, и я не собираюсь по примеру всех тех жен сидеть дома и делать вид, что ничего не происходит, а мой муж просто пошел прогуляться или в какой-нибудь клуб, столь модный в столице. Она сжала губы. Пусть я лучше вот так выставлю себя на посмешище, с непредсказуемыми последствиями, чем позволю шептаться мне вслед. Не слушайте ее, ваше сиятельство, баронесса явно преследует какую-то другую цель, чем просто наказать неверного муженька. Я перевел взгляд на заговорившую Жужу. Вот ее платье не выдержало надругательства. Оно и так было открытым, а сейчас левой рукой она держала лиф, чтобы не смущать присутствующих видом обнаженной плоти. Правой же рукой она пыталась распутать волосы. Тьфу, Жужу выплюнула белоснежное перо, каким-то образом оказавшееся у нее во рту. Я не понял, вы что сделали с Чижиковым? Общипали и вывалили в его же собственных перьях? Я проследил за полетом пера, а потом посмотрел на злющую Жужу. Олечка, свет моих очей, что ты сейчас сказала насчет баронессы? Я сказала, что, придя сюда и устроив скандал с мордобитием, эта дама преследовала совсем другие цели, которые очень отличаются от озвученных. Она выплюнула еще одно перо. Что ты имеешь в виду? Я прищурился. Госпожа баронесса руководит пусть маленьким и слабым, по ее словам, но кланом. Можете меня сейчас поправить, но я очень сильно сомневаюсь, что ее бог дал бы ей родовой перстень, если бы она была просто недалекой ревнивой клушей, которая решилась на публичный скандал из-за этого ничтожества, ее муженька. Если бы действительно так сильно переживала, то удавила бы его где-нибудь потихоньку. Несчастные случаи, они такие несчастные. И Жужу злобно посмотрела на баронессу. Та-а-ка, наши взгляды с баронессой столкнулись. Она не просто какой-то там камень, она кремень. А Ольга права, Елена явно преследует какие-то свои цели, вот только я и близко не могу представить, какие именно. Оля, распорядись запереть где-нибудь господина консорта с флакончиком обезболивающего, а сама найди на лужайке Чижикова и отмой его как следует. Он вас разнимать пытался? Да, Жужу вздохнула и с явной неохотой пошла выполнять мои поручения. С Адрианом разобрались просто, в холл весьма осторожно вошел Вискас, и почти барона поручили ему. Ольга вышла искать Чижикова. Боюсь, что когда она будет его поднимать, то не удержит платье на груди. Ну, ничего, пускай Марк полюбуется на ее прелести, они того стоят, а он заслужил поощрение. Я же схватил Елену чуть выше локтя и потащил слабо сопротивляющуюся женщину в свой кабинет. «Куда вы меня тащите?» Догадалась она меня спросить, когда я уже к двери кабинета подходил. «И что вы хотите со мной сделать?» «Как это что?» «Конечно же затащить в ближайшую приватную комнату и надругаться всеми возможными способами. Мне же нужно получить компенсацию за тот бардак, что вы здесь учинили», пояснил я, открывая дверь кабинета и втаскивая туда начавшую сопротивляться чуть-чуть активнее баронессу. «А вы меня дразните. Я ведь по своему сторожу видел, что вы вполне способны сопротивляться по-настоящему». Усадив ее в кресло, я расположился напротив. «Говорите, Елена, что за представление вы здесь устроили? Вы слушайте меня, ваше сиятельство, только не перебивайте, ради всего святого». Она сложила руки в умоляющем жесте. Я кивнул и скрестил руки на груди. «Мои земли, крайне невеликие по площади, граничат с землями клана Рысевых на севере. Я знаю», снова кивнув, предоставил ей возможность продолжить говорить. «Еще при моем отце у нас нашли серебро. Месторождение обещает быть богатым, но у меня нет возможности начать разработку. Вот только это проклятое серебро стало камнем преткновения между мной и более сильными и наглыми соседями. Силы моего клана тают, и однажды я не смогу защитить свой клан. И как ваши соседи смогут вас захватить? Точнее, не так, как они подведут юридически обоснованную базу для этого захвата. Вы же понимаете, что это непросто взять и прислать к вам войска. Уже через неделю наглец поближе познакомится с боевыми тиграми князя Тигрова и будет считаться, что ему повезло, ведь может и его величество вмешаться. Я задумчиво рассматривал ее. О, да просто, она махнула рукой. Убьют Адриана, а меня насильно выдадут замуж за какого-нибудь наследника. После чего я упаду с лестницы и сверну себе шею. Мой новый муж будет безутешен, я уверена в этом, добавила она саркастично. Я, собственно, из-за этого вышла замуж за это ничтожество, чтобы хоть немного держать стервятников в отдалении. Но, оказалось, я ошибалась. Была надежда попросить помощи у самого сильного в нашем краю соседа, она выразительно посмотрела на меня. Вот только рысевы, если и знали о моем существовании, то вида не подавали. А тут еще этот слизняк решил погулять. Поверьте, ваше сиятельство, я долго думала, прежде, чем решиться на этот шаг. У меня просто не было другого выхода. Я обязана защитить свой клан. И я решилась привлечь ваше внимание таким вот безобразным, я согласна с этим, способом. Чего вы от меня хотите? Задал я вопрос напрямую. Наверное, чтобы вы стали посредником между мной и главой вашего клана. Она набрала в грудь побольше воздуха и выпалила. Я прошу клан Рысевых взять клан Камневых под свою руку. И на правах вассала я буду просить вас помочь мне защититься. Хотя, сомневаюсь, что кто-то в своем уме продолжит нападки, когда на моих землях расположатся отряды егерей рысей. Разумеется, вы сможете начать разрабатывать рудник с полагающейся вам выручкой в 60%. Денег свободных у меня нет, но я выделю людей. Я продолжал на нее задумчиво смотреть. Да, женщина в нашем обществе очень уязвима. Тот сценарий, который она сама себе написала, очень правдоподобен. Наконец, я опустил руки. Вот что, его сиятельство граф Рысев, глава клана Рысевых, должен завтра вернуться сюда в городской дом. Не думаю, что на него нужно все это сваливать прямо с дороги. Приходите послезавтра к полудню в наш дом. Я успею его морально подготовить. А сейчас, думаю, вам следует удалиться. Конечно, ваше сиятельство. Она вскочила и снова сделала реверанс. На этот раз платье все-таки сползло, позволив мне насладиться видом прекрасного женского тела. Елена покраснела, но натянула эти обрывки на себя не так, чтобы быстро. Вот, чертовка. Да, муженька своего заберите. Мне он здесь совершенно не нужен. Баронесса выскочила из кабинета, а я взлохматил волосы и тихонько рассмеялся. Да, дела. И я бы очень хотела знать, какие именно. Услышав знакомый голос, я подпрыгнул. Мысли лихорадочно заметались в голове, но ни одна из них не подходила для того, чтобы быть озвученной. Фра привела меня сюда, и мне очень интересно, что забыл мой муж в борделе рано утром после нашей брачной ночи. Глаза Маши метали молнии, а рядом с ней сидела очень довольная собой рысь. Вот же, предательница. Да, не так я хотел тебе показать это место, но, Маш, проходи, я тебе покажу, что меня связывает с этим домом. И я клянусь, это не то, о чем ты подумала. Глава 17. Фра терлась о мои ноги и урчала. Что это с ней? Спросил дед, с удивлением глядя на рысь. Обычно Фра не высказывала такую любовь. Подлизывается, хмыкнул я. Эта тварь ушастая вчера меня очень жестко подставила, а сегодня с утра пытается таким образом прощение попросить. И что же она такого натворила, что приходится так стараться загладить вину? Дед с любопытством смотрел на ластящуюся кошку. Притащила Машу на Ягодную улицу, я слегка пихнул Фру, потому что она уже почти меня опрокинула на пол, так интенсивно терлась об ноги. А ты в это время, дед поднял взгляд на меня, был там. Фра начала так громко урчать, что мне уже приходилось повысить голос, чтобы дед меня услышал. О, тогда встречный вопрос, а что ты натворил такого, что Фрочка на тебя так разозлилась? Дед сел в кресло, и я последовал его примеру, иначе большая кошка меня точно опрокинула бы. В том-то и дело, что не знаю, я развел руками. Могу предположить, что она обиделась на то, что мы ее не взяли к Соколовым. Ты не взял, поправил меня дед. Не мы, а ты бедную кошечку оставил дома. Я посмотрел на бедную кошечку, которая села возле моих ног и положила лобастую голову ко мне на колени. Фра, ты все равно еще 2 дня не получишь своей колбасы, и можешь не ходить за мной по пятам, я своего решения не изменю, сказал я, слегка погладив ее по лбу. Мяу-у-у, в этом стоне было столько страдания, столько боли. Предчувствием скорой кончины был пропитан каждый вздох умирающего животного. Прекрати ломать комедию, «Не меня это не подействует», — сообщил я в ответ на завывание Фры. Кошка завыла еще горестней, так, что сердце разрывалось, почти у всех, но я был непреклонен. Я сказал, «Нет, и своего решения не изменю, у тебя совсем нет сердца, женя», — покачал головой дед, с жалостью глядя на Фру, но мой запрет не отменил, потому что это было мое право наказывать или поощрять ее. «Считай, что нет», — отрезал я. Фру, правда, не выгонял. Она и так считала запрет на колбасу слишком серьезным наказанием. Что бы с ней было, если бы я ее выгнал из кабинета, страшно представить. «Надеюсь, Маша не застала тебя в слишком уж компрометирующем виде», — усмехнулся дед. А Фра, поняв, что с этой стороны ей поддержки не дождаться, бросила на него насупленный взгляд и легла у моих ног, прекратив стенать. «Нет, там не могло быть ничего компрометирующего, разве что чижиков в перьях», — я закатил глаза. «Ты знаешь баронессу Камневу, только заочно», — дед задумался, а потом покачал головой. «Нет, не помню, чтобы ее мне представляли. Камневы соседствуют с нами на севере, совсем немного, краем, который не стоит даже упоминания, но они хорошие соседи. Я не помню никаких неприятностей, исходящих от них. А при чем здесь Елена Камнева? При том, что вчера она умоляла упросить тебя взять их клан под нашу руку», — ответил я, а дед сразу же выпрямился в кресле, став предельно серьезным. «Основание?» — коротко спросил он. «Официально, за то, что эта дама в порыве ревности разнесла мой дом, покалечила слугу, ну и чижиков в перьях». Подумав, добавил я, «Не знаю, можно ли сюда же отнести порванное платье Жужу и ее испорченную прическу, если Ольга в долгу не осталась и наградила ее тем же самым». «Вот как», — дед соединил кончики пальцев. «Ну, что же, как официальная причина вполне достойная, чтобы избежать более сурового наказания, особенно, учитывая, что ты вынужден был вмешаться во время собственной брачной ночи». Он вопросительно взглянул на меня, и я кивнул, подтверждая его предположение. «Клановые войны начинались из-за меньшего, а у Камневых нет против нас шансов. Какая основная причина того, что баронесса решилась на такой отчаянный шаг? Серебряный рудник. Похоже, что залежи были найдены еще при ее отце, но на разработку у клана не хватает ресурсов». Дед смотрел на меня очень внимательно. «Зато нашлось немало тех кланов, чьих ресурсов вполне хватило бы. Да вот незадача. Клан Камневых почему-то не хочет вымирать сам по себе и освобождать место. Эта проблема легко решается женитьбой на баронессе», — бросил дед. «И в данном случае, ее согласие мало кого волновало бы. Она подстраховалась, нашла какого-то Адриана». Я махнул рукой. «Весьма живучий этот Адриан оказался, я вчера стал свидетелем его живучести. В общем, прекрасную Елену не так просто оставить вдовой. Так это его баронесса якобы приревновала к нашей несравненной Жужу?» Дед усмехнулся. «Его самого, и выглядел он получше Чижикова, надо сказать». Я задумался, а потом осторожно спросил. «Она не могла просто прийти и попросить вас салитит?» «Могла», — кивнул дед. «Но, чтобы просто прийти, она должна была быть нам представлена. Да и в этом случае, такие визиты не наносятся просто так. Нужно согласование времени, подготовка юридических обоснований, куча разных бумаг. А еще, ей нужно было бы отправить мне письмо с просьбой о встрече. Вот только, если ее так плотно опекали, как ты представил мне, сомневаюсь, что это письмо дошло бы до меня. Знаешь, она мне уже нравится. Эта женщина придумала очень изящный план, как попасться на горячем наследнику клана Рысевых, когда он будет не в лучшем настроении. Думаю, что и дата этого веселого безобразия была выбрана не случайно. Очень сомневаюсь, что ее Адриан впервые решил развлечься. Вот только никто не удивится теперь, что Евгений Рысев был настолько разъярен, что бедняжка вынуждена была спасать свою жизнь, отдав свой клан и себя в том числе в лапы этих ненасытных графов. Как там дело с землями Свинцовых? Я решил воспользоваться ситуацией и уточнить некоторые моменты. Хорошо, решение принято в нашу пользу. Сейчас идут юридические уточнения и оформление всех необходимых бумаг, ну и выставление остатков этого мерзкого клана за пределы. Меня эти тонкости не волнуют. Этим всем занимаются юристы имперской канцелярии. Так что, через пару лет мы сможем без проблем объехать наши новые присоединенные владения и определиться с их дальнейшей судьбой. Так долго, протянул я, такие вещи быстро не делаются. Дед задумчиво провел пальцем по губам. У тебя что-то еще? Нет, я покачал головой. Тогда иди к юной жене. Мне нужно все как следует обдумать и подготовиться к встрече с нашим будущим вассалом. Я вот думаю, не будет ли эта встреча опасна для тебя? Я встал, а следом за мной, зевая, поднялась Фара. И чем же может быть опасна для меня встреча с очаровательной женщиной? Удивленно спросил дед. Хотя бы тем, что она действительно очаровательная. И, кажется, любит котов. Я хохотнул и направился к выходу из кабинета. Фара поплелась за мной. «Что ты хочешь этим сказать?» Догнал меня оклик деда. «Женя, что ты хочешь этим сказать?» «Ничего», я открыл дверь. «Просто Адриан, похоже, действительно ничего плохого не хотел, и действительно всего лишь слушал пение несравненной Жужу, потому что баронессе очень сильно не хватает мужского внимания, а еще ее определенно заводят сильные мужчины. Я вчера немного хаем понервничал. Так мне стало на мгновение страшно за свое целомудрие. А кто может быть сильнее главы сильного клана, который неадекватных и плохо приручаемых рысей умеет держать в кулаке? И я, смеясь, вышел в коридор, оставив деда в глубокой задумчивости. В коридоре, напротив двери в кабинет, прямо на полу сидела Маша. «Женя, ты не забыл? Ты вчера мне обещал второй форт показать». Она поднялась на ноги. Я обратил внимание на то, что на ней надета ее форма из училища. Темные глаза горели, а щеки раскраснелись. Я женился на адреналиновой маньячке. Резюмировав этот факт, направился в свою комнату. Я не забыл, Маруся, а вот, какого гриба ты сидела и ждала. Думала, что я без тебя куда-то убегу. Не называй меня Маруся, пожалуйста, вдруг тихо проговорила Маша. Почему? Я резко к ней развернулся. Она остановилась посреди коридора и кусала губы. Маш, почему? Меня так папа звал. Когда они еще живы были, так же тихо призналась Маша. Ты могла сразу сказать, я притянул ее к себе и уткнулся в макушку. Не молчи больше. Чем больше я о тебе знаю, тем меньше мы ошибок совершим. Я тебя совсем не знаю, Женя. Она потерлась носом о мою шею. Я сам о себе ни черта не знаю. Меня же по голове полгода назад огрели, чуть не до смерти. Ты забыла? Она повертела головой, отчего стало щекотно. Меня мы будем вместе изучать, как подопытного кота. Я слышала, что ты деду сказал насчет баронессы. Я ее слегка отодвинул и посмотрел в глаза. Маша, не начинай. Кажется, мы вчера все выяснили. Она вздохнула и кивнула. Ну, вот и хорошо. Мне нужно собраться и выдвигаемся. Ты с нами? Спросил я у Фары. Рысь подумала, потом прямо по-человечески вздохнула и подошла к Маше, наваливаясь ей на ногу. Ну, вот и отлично. Ждите меня в холле. Если меня не будут отвлекать, я соберусь куда быстрее. Сначала я опешил, когда увидел взъерошенную Машу и нагло ухмыляющуюся Фру, которая тут же начала умываться и всем своим видом показывать, что она-то тут точно ни при чем. Женя, я многое могу понять, голос у Маши начал звенеть, и по наличию кабинета, я даже понимаю, что ты выбрал себе такое странное развлечение, как содержание борделя. Но, когда я вижу, что из твоего кабинета выбегает счастливая женщина, при этом растрепанная и в порванном платье, вот этого я понять не могу. Тебе что, на второй день после свадьбы, меня стало мало? Вот что ей ответить, начать рассказывать сейчас про устроенный баронессой, совершенно намеренный бардак, она все равно не услышит. Начать оправдываться, сразу же признать себя в ее глазах виновным во всех смертных грехах, включая разорванное платье и причину радости выбежавшей отсюда баронессы. И тут проснулась парочка самых отъявленных муз в моей голове и, позевывая, посоветовала ничего не говорить и тем более объяснять, а отвезти Машу в форт. Ей там очень понравится, гарантировали они мне. А если еще и прорыв уровня шестого случится, так вообще восторгу не будет предела. Решив, что на этот раз они дают вполне приличный совет, протянул ей руку. Пошли, я тебе покажу свое истинное увлечение, а также причину, по которой мы вообще приобрели этот дом. Маша смотрела на меня настороженно, а потом, когда ты слегка успокоишься, я тебе расскажу, что именно произошло с баронессой Камневой и почему я не являюсь причиной ее разорванного платья и вырванных прядей волос. Что ты хочешь мне показать? Осторожно спросила Маша. Увидишь, не хочу портить сюрприз. И я открыл дверь в потайную комнату. Повернувшись к Фаре, строго приказал: «Охраняй и жди». Рысь, поняв, что я на нее слегка злюсь, прижала уши и плюхнулась на ковер, демонстрируя, что не двинется с этого места. Главное, чтобы не пропустила никого. Открыв портал, я провел слегка нервничающую жену в форт. Дед нашел мастера по порталам, и он сумел скопировать ключ. Так что егеря начали здесь обустраиваться, но полноценные смены Петрович должен будет сформировать к сентябрю, когда мы с Машей уедем учиться. Но продовольствие длительного хранения, а также воду в специальных резервуарах для первого форта уже начали поставлять небольшими партиями, чтобы не привлекать внимание, также начали отделку самого форта, чтобы превратить его в полноценную казарму. Также начали строиться надворные постройки. В одну из них вынесли кухню, в другую баню. С размерами охраняемой территории решили не шутить, учитывая, что защита настроена практически идеально и способна выдерживать прорывы 10 уровня, ломать ее ни у кого рука не поднялась. Что это такое? Маша пробежала по всему дому, заглянула в каждый угол, и даже нашла и обследовала подпол. Выскочив на улицу и задрав голову, долго разглядывала серое свинцовое небо, не меняющееся здесь никогда. Именно здесь я провел те жуткие 3 месяца. Жуткие они были в основном из-за того, что мы с Фрей были здесь вдвоем, ровно произнес я. «Какой это уровень?» – тихо спросила Маша, но в ее глазах я увидел восторженный блеск. 3-й, я криво усмехнулся. «Но прорывы здесь какие только не происходят. Тебе не по себе». Маша взяла меня за руку и заглянула в глаза. «Маш, я не боюсь этого места. Я его ненавижу, но не боюсь. К тому же, я его знаю, по-моему, лучше, чем кто-либо. Я знаю каждую тропинку, чуть ли не каждый камень. Где-то в 2 километрах отсюда есть еще один форт. Там получше, но постоянный магический фон из-за макро, встроенного в защиту. Зато в нем лучше переносится повышение уровня. Я не так тебе планировал все это показать. Ты хотел его мне показать?» С придыханием спросила Маша. «Ну, конечно. Как еще сравнительно безопасно можно поднять твой уровень, чтобы в училище ты стала отличницей? Не по периметру же болтаться и ждать внезапный прорыв, который неясно чем может закончиться. Женя, а давай мы здесь медовый месяц проведем». Маша подошла ко мне вплотную. Похоже, что ее уже мало волновал бордель и полуголая баронесса. Вот только, если бы я сейчас что-то пил, то обязательно поперхнулся бы. «Прости, что?» Я смотрел на ее запрокинутое личико. «Маша, ты смотришь на меня с видом опытной вымогательницы. Не удивлюсь, если ты у Фры пару уроков взяла. Жень, ну зачем нам время терять? Здесь же мы тоже вдвоем будем». Теперь и в голосе появились просящие нотки. Я только головой покачал и вошел в дом. Маша шла за мной. В комнате, где уже были расставлены кровати, я обернулся и посмотрел на жену. «Маш, я не понимаю, ты сейчас серьезно мне предлагаешь между занятиями любовью в наш медовый месяц охотиться на твари изнанки?» – спросил я. «Ну, да, зато нас гарантированно никто не побеспокоит», – кивнула она, продолжая смотреть просящим взглядом. Я смотрел на нее с полминуты, а затем сдался. «Ладно, возможно, я еще не раз об этом пожалею, но, давай попробуем экстремальный отдых. Кто знает, возможно, чувство постоянной опасности повысит нам градус страсти». Я не договорил, потому что Машка бросилась мне на шею. «Женька», не ожидав нападения, я пошатнулся и упал спиной на кровать. Благо, было куда падать. Ловко развернувшись, навис над лежащей подо мной женой, которая не отпускала мою шею. Более того, она начала меня целовать. В бордель мы вернулись не скоро. Хорошо еще это не скоро было здесь, а вот в мире прошло совсем немного времени. «Ваше сиятельство, вы там?» — раздалось из кабинета, когда мы вышли в комнату, и я закрыл портал. «Игнат, что ты здесь делаешь?» Я переглянулся и Маше и быстро поправил на ней кое-как надетое платье, после чего перехватил растрепавшиеся волосы и быстро собрал их в хвост. И только после этого пошел открывать дверь. «Вас ищу», — выпалил Игнат. Его, похоже, чуть-чуть подлечили, потому что выглядел он неплохо. «Баронессу и ее супруга мы увезли в привезшей Лебедева машине». «А Лебедева к тебе позвали?» — уточнил я. «Ага, да Сергей Толяна решил не таскать никуда, а за целителем сбегал. Так быстрее и надежнее. Ну, и господина Чижикова надо было осмотреть, когда его отмыли. А я как очухался, вам побежал искать, вдруг эти бабенки бешеные вас покалечили». Он насекся, увидев Машу, но практически сразу продолжил. «Тут Фырочка меня не пускает в портальную комнату. Ну хоть с этим справилась, молодец». Я посмотрел на Фру, которая лежала у ног егеря и не давала ему пройти. «Я Марии Сергеевне показывал форт, а завтра мы пойдем во второй». Маша подошла ко мне, взяла за руку и сильно сжала ладонь. «Да, что там с Чижиковым случилось? Я когда сюда шла, то видела его в очень странном виде. И ты обещал рассказать про баронессу, выпалила она. Пошли домой, там я все тебе расскажу. Я проверил, как выходит из кобуры пистолет, взял в руки ружье, подаренное мне поручиком Галкиным, и направился к выходу из комнаты. Что-то мне подсказывает, что медовый месяц у меня тот еще будет. Главное, чтобы та красотка с 10-го уровня, которая мне метку оставила, на огонек не заглянула. Бросив взгляд на стол, увидел на нем незаконченный рисунок, над которым столько уже бился. Может быть, на изнанке что-нибудь придет на ум, и я сумею его дорисовать. Забрав рисунок, оглядел комнату. Вроде бы ничего не забыл. Ну что же, пора отправляться. И вышел из комнаты к ожидающим меня Фэре и Маше. Глава 18. Мы с Машей и Фэрой вошли в холл райских птиц и практически сразу столкнулись с грузчиками, которые таскали столы, стулья и другие весьма нужные вещи. Точнее, прямо на входе раздался зычный крик, заставивший нас отпрыгнуть за порог. «Поберегись! И что вам дома не сидится? Лезут тут под ноги всякие!» Именно эта фраза и заставила нас очень быстро ретироваться. Мужики отошли от двери достаточно далеко, когда мы с Машей, переглянувшись, зашли внутрь. По холлу сновали грузчики, похожие на того, кто нас так здорово нас подвинул. Ими как дирижер оркестром командовала Жужу. Лицо у нее было чрезвычайно сосредоточено, словно она выполняла какую-то сакральную миссию. «Ха-ха, я привлек к себе ее внимание. О, ваше сиятельство, вы решили прийти со своим?» Она посмотрела на поджавшую губы Машу и тут же исправилась. «Я не хотела вас обидеть, ваше сиятельство. Просто мужчины редко приходят к нам со своими женами и домашними любимцами. Ольга, прекрати», — оборвал я ее. «Не стоит вымещать свое плохое настроение на женщине, которая вполне способна сделать твою жизнь невыносимой. Вы правы, ваше сиятельство». Она наклонила голову, а потом снова посмотрела на Машу. «Ваше сиятельство, еще раз прошу меня извинить. Очень непросто менять привычный порядок вещей. Вам ли не знать? Почему я должна об этом знать?» Все еще хмурясь спросила Маша. «Вы же вышли замуж, ваше сиятельство», — Жужу улыбнулась. «И ваша жизнь сейчас кардинально изменилась и вряд ли уже станет прежней. Существуют вещи, которые уже ничем не исправить. Кстати, что ты делаешь?» — спросил я, указывая на рабочих, которые в это время тащили что-то в коробках. Мне было действительно интересно. И кроме того, необходимо было прервать диалог этих милых дам, потому что они могли договориться до чего-нибудь такого, о чем впоследствии сильно жалели бы. После того вопиющего случая, я поняла, что вы были правы, и решила начать переквалифицировать наше заведение. Сергей уже озаботился специалистом, который обучит нас всех необходимыми навыками. Она задумчиво посмотрела на входную дверь. Как представлю, что кто-то из девушек мог пострадать, она передернула точеным плечиком, а один из рабочих споткнулся, засмотревшись, и тут же пожалел об этом, потому что его Жужу, резко развернувшись к нему, прошипела: «Если ты разобьешь то, что несешь, то, поверь, я устрою тебе прогулку по третьему уровню изнанки без защиты с одной вилкой в руке. Ты у меня сам себе глаз выколешь, чтобы только живым в пасть особо жуткого живоглота не попасться. Ты у меня приманкой для тварей работать будешь». «По-моему, она ему угрожает», — с совершенно философским видом проговорила Маша, глядя на эту картину. «По-моему, она пыталась запомнить некоторые особо интересные фразы, чтобы в будущем суметь их вернуть при удобном случае». «Серьезно? А по виду и не скажешь». Я закусил губу, чтобы не заржать, и потащил жену на второй этаж. «Мы куда-то спешим?» Она рассмеялась. «Ты как с цепи сорвался. Цепной кот, попахивает извращением». Я хмыкнул. «А бежим мы на второй этаж, потому что уже не можем ждать. Когда же уединимся?» «А почему именно здесь?» — все еще смеясь спросила Маша. «Потому что это единственное место, где нас гарантированно не побеспокоит хотя бы пару часов». Я притянул ее к себе и прошептал последнюю фразу на ухо. Открыв кабинет, втолкнул Машу внутрь. Фэра проскочила у меня между ног, чуть не сбив. «Похоже, Фэрочка очень хочет туда попасть», — Маша указала на рысь, которая уже сидела возле двери в заветную комнату. «На летяг хочет поохотиться», — отметил я, не спеша подходя к рысе. «Я ее наказал, запретил давать кошечке колбасу». И она вполне логично предположила, что летяги – это далеко не колбаса. К тому же они жутко полезные, а также очень ловкие. Так что я не против, если она их погоняет и слегка жирок растрясет. «Летяги могут быть опасны», — покачала головой Маша. После третьего уровня, нет, я открыл дверь, проходя в комнату с сейфом, вытаскивая артефакт, который всегда носил на шее, вместе с клановым ключом. Лично я рассчитываю провести время с пользой и попробовать дорасти до пятого уровня. Правда, мне после этого предстоит весьма непростой разговор с моими учителями. Но это ничего. Поруты перестанут, я махнул рукой. Да, кстати, а откуда у моей жены второй уровень? Если я сам, вот этими руками, поспособствовал получению первого, когда мы из Ямска возвращались, прорыв произошел, Маша увидела, как сузились мои глаза, и поспешила успокоить. Ничего там страшного не было, какая-то мелкая гадость первого уровня. Там даже макров всего три нашлось на всю толпу, но их было много. В общем, хватило, чтобы уровень немного поднять. Ты не говорила ничего про прорыв, медленно протянул я, крутя в руках артефакт. Женя, это всего лишь прорыв первого уровня. Они у нас постоянно происходят, укоризненно проговорила Маша. Тебе ли не знать, ты что нашу первую встречу не помнишь, когда ты мне тюрбан из бинтов на голове намотала? Я усмехнулся. Помню, я тогда не произвел на тебя впечатление. Произвел, она вздохнула. Ты вообще производишь сильное впечатление на женщин. Даже тогда, вроде бы и в магии был неактивен, и перстня у тебя не было, и тело не такое, как сейчас. Маша замолчала, а потом тряхнула головой так, что ее коса качнулась. Чтобы волосы не мешали, она косу заплела, все-таки не на прогулку по парку идем. В общем, ты произвел тогда впечатление, а когда я увидела портрет, то голову потеряла. На нем я, красавица, и ты действительно меня такой видел. Я недоуменно посмотрел на нее, не понимаю, о чем она говорит. Я Машку всегда такой, как на том портрете вижу, даже сейчас. Истина в глазах смотрящего, проговорил я, и открыл портал. Ну, или как-то так, за достоверность цитаты не ручаюсь, и я поклонился, приглашая Фыру пройти. Прошу. Рысь прыгнула в окно портала, и следом попыталась пройти Маша, но я ее тормознул. Куда собралась? Только, после меня, там может быть опасно, так что после меня, не раньше, чем через 3 минуты. Я прошел через портал, осмотрел все, и вернулся к окну, встречая выходящую из него Машу. Фыра уже вовсю обследовала знакомую территорию, что-то не узнавала, но запах у новых вещей был знакомый, поэтому она довольно спокойно перенесла изменения. Маша обследовала форт вместе с Фырой. Вчера-то мы долго в общей комнате задержались, новую кровать на прочность испытывали, так сказать. Я же подошел к смотровому окну, за воротами форта стояла тишина, прорыв что ли недавно был, пробормотал я, и пошел проверять основной макр в защитном контуре. Макр был заменен не так давно, а еще 3 лежали рядом на столе, чтобы можно было поменять. Егеря уже научились уносить использованные кристаллы на подзарядку. Вот где-где, а в защитной системе всегда был идеальный порядок, так же, как и везде, где находилось что-то, от чего зависит твоя жизнь. Никогда не думала, что будет так сложно привыкнуть к тому, что теперь уже и меня называют ваше сиятельство, произнесла подошедшая ко мне Маша. Почему? Я посмотрел на нее с удивлением. Ты стала графиней, а это, насколько мне известно, вполне официальное обращение. Вот именно, графиней. У меня даже в мыслях не было, что я могу когда-то стать графиней. Это очень сложно осознать, призналась она. Ты вышла замуж за графа, Маша. Уж этот факт не должен был пройти мимо тебя, я усмехнулся. Почему-то, когда я на тебя смотрела и мечтала, чтобы ты стал моим любовником, то никогда не думал о тебе, как о графе. Ты был просто Женя Рысев, который нарисовал чудесный портрет, и просто симпатичный парень, который нравился мне гораздо больше Лени Андатрова. И сейчас, когда ко мне обращаются ваше сиятельство, я в ступор впадаю. Я внимательно на нее посмотрел. Похоже, она просто нервничает, поэтому болтает о всякой ерунде. Маша, ты скоро привыкнешь и перестанешь на этом зацикливаться. Снова посмотрел в смотровое окно. Пора выдвигаться, а то мы тут до ночи простоим. Готова? Спросил я у нее. Нет, она покачала головой и крепче сжала свое ружье. Что там? Ничего. Скорее всего, недавно довольно сильный прорыв был, но все равно нужно быть осторожными. Мне не нравилась стоящая за воротами тишина, какая-то слишком противоестественная. Так, ладно, идешь за мной и прикрываешь спину. Фра, выходим. Рысь встрепенулась и приняла боевую форму. Вот только в этой ипостаси она изначально стала зеленовато-синей, да еще и светилась. Обалдеть, за нас обоих воскликнула Маша. Фырочка, ты такая красавица!» Рысь несколько раз оббежала нас по кругу, явно красуясь, после чего выскочила в приоткрытые ворота. Мы с Машей последовали за ней. Вокруг стояла пронзительная тишина. Фэра бежала впереди, не выпуская нас из вида, но ни разу не насторожившись. Я шел, сжимая в руках ружье, настороженно поглядывая по сторонам. Дойдя до свертка к реке, остановился, огляделся по сторонам, и только после этого повернулся к абсолютно серьезной Маше. «Что-то случилось?» — спросила она, как только увидела, что я посмотрел на нее. «Нет», — я покачал головой. «Предлагаю сделать легкий крюк и пройти до реки, до логова одной мерзкой паучихи, рядом с которым я нашел пистолеты. Женя, ты чего-то опасаешься?» Маша немного нервно огляделась. «Не знаю. Предчувствие какое-то дурное», — признался я. «Так что, давай прогуляемся, проверим, все ли вокруг спокойно, чтобы тылы обезопасить. Не хотелось бы попасть в ситуацию, когда выходим из форта, а тут на нас из-за спины со стороны реки нападение. Это было бы как минимум неприятно». «Да неприятно было бы, это точно», — хмыкнула Маша. «Ты иди, куда считаешь нужным. Я все равно здесь ничего не знаю. Иду строго за тобой, почти след в след». «Вот и умница», и мы снова пошли вперед, только теперь шли по тропинке, ведущей к логову Шилоп. Если бы паучиха была не одна, или успела оставить потомство, то та территория вокруг ее логова, которую оградили владельцы пистолетов, была бы снова оплетена прочными нитями паутины. Но здесь, кроме пятака выжженной земли, не было ничего, что намекало бы на наличие живого существа. Я остановился перед защитной чертой, за которую даже огонь не смог полноценно вырваться, и посмотрел на зев пещеры под камнями. Маша же встала возле меня сбоку и смотрела, закусив губу. «Мы туда пойдем?» — спросила она, указывая стволом ружья на темный провал входа в логово. «Не знаю», — я покачал головой. «Все время, пока здесь был, хотел туда попасть. Сдается мне, в этом логове можно найти много чего интересного, но идти я туда опасаюсь. Возможно, если поднимусь до пятого уровня, рискнем сунуться. А пока, пошли в форт. Ты ничего не сказал про реку?» Маша указала на лениво текущую воду. «Она опасна? Сама вода? Нет, только очень холодная. А вот твари, которые в ней живут, не слишком приятные создания. Но, третий уровень как-никак», — ответил я, пристально глядя на тягучую гладь реки, которая, казалось, готовилась к тому, чтобы встать, сковавшись льдом. «Вот так она и живет здесь в постоянном ожидании зимы, которая все никак не наступает». Тряхнув головой, отогнал странные мысли, которые постоянно лезли в голову, как только я оказывался в этом тоскливом и жутко опасном месте. До форта дошли относительно быстро. Маша осмотрелась в нем, залезла во все шкафы, оценила ванную и супермакр, на котором замыкалась защита, после чего подошла ко мне и обняла до талию. «Женя, нам нужно вернуться в тот первый форт», — сказала она довольно категорично. «Когда ты говорил, что идти надо налегке, потому что егеря уже натаскали сюда всего самого полезного, я тебя послушала, но теперь вижу, что погорячилась. Слегка, конечно, но все же, о чем ты говоришь?» — спросил я, глядя на нее сверху вниз. «Я говорю о том, муж мой, что, возможно, тебе было вполне достаточно лечь на лавку или на пол, использовав фру в качестве подушки, но я нежная и трепетная женщина, и мне нужен больший комфорт, вдобавок к еде, которой здесь нет». Маша хихикнула. «Поэтому, нам нужно определиться, или мы возвращаемся в первый форт и делаем вылазки после прорывов из него, или же сейчас туда возвращаемся, берем достаточное количество еды, хотя бы постельное белье, и остальное по мелочи, аптечку, например, мыло, как вариант. Что скажешь?» «Как вариант, мы можем остаться там. Егеря воды натаскали, баню построили, так что с мытьем проблем особых быть не должно», — я задумался. Почему-то упустил из вида, что егеря пока не выходили дальше первого форта. «Нет, краткосрочные вылазки, скорее всего, делали. Вряд ли могли удержаться, если видели твари второго уровня, обладающих определенной ценностью, тех же летяг, к примеру. Но вот до второго форта точно не доходили. И теперь стоит вопрос ребром. Мы остаемся в первом форте, а сюда иногда наведываемся. Зато имеем всегда возможность выйти оттуда. Или же мы переносим сюда немного вещей и обосновываемся здесь. Этот форт удобнее. Во всех планах. Здесь больше жилого пространства. Опять же, воду не нужно экономить. Стоит форт на перекрестке, Отсюда быстрее можно узнать об очередном прорыве. С другой стороны, чтобы вернуться, нужно будет сначала пройти 2 километра, постоянно подвергая себя опасности. Маша, назови мне один самый главный аргумент, который перевесит все минусы проживания именно в этом форте. Взяв ее за плечи, слегка отодвинул от себя, чтобы увидеть лицо. Если этот аргумент будет достаточным, чтобы перебить все минусы, то мы сразу же собираемся и идем за припасами. Пока это можно сделать сравнительно безопасно. Если мы останемся здесь, то никто не сможет вломиться к нам, когда мы будем заниматься любовью в самый неподходящий момент, немного подумав, сказала Маша. Все-таки у нас медовый месяц, но тебе должно быть виднее, где удобнее и безопаснее, так что решай. Хаем, я чуть не поперхнулся. Да, это очень весомый аргумент, что не говори, но я бы предпочел все-таки иметь возможность быстро уйти. Хотя, с другой стороны, когда идет прорыв, особенно высокого уровня, портал все равно нельзя открывать. Это элементарная техника безопасности. Мы снова задумались. Я взвешивал все за и против и не находил однозначного ответа. Кроме возможности свалить побыстрее, тот форт не обладал никаким преимуществами. Я сам в свое время сюда перетаскал кучу вещей, а туда заходил набегами. Да и защита именно здесь лучше. Наконец, я принял решение. Вот что, давай мы еще раз прогуляемся до первого форта, посидим, кофе выпьем и подумаем, что делать дальше. Решим вернуться сюда, значит, нагружаемся вещами, привязываем тюк с вещами к фуре и возвращаемся сюда. Ну, а если решим остаться там, значит, останемся. Как тебе такой вариант? Звучит вполне логично, кивнула Маша. Думаю, что мы так и поступим. Фра тем временем уже приняла свой обычный вид, сменив ипостась, и теперь крутилась у дверей. Она была разочарована. Летяг по дороге не было, колбаса тоже нигде под кустом не обнаружилась. Значит, нужно возвращаться, чтобы надавить на жалость кухарки. Она женщина сердобольная, обязательно покормит бедную киску, вопреки тупым приказам хозяина. Я только покачал головой. Чувство тревоги никуда не уходило. Да что такое со мной? Бросил взгляд на рысь. Раз ипостась сменила, значит, действительно опасности нет, и можно идти. Может быть, я зря себя накручиваю, и чтобы не испытывать больше сомнений, быстро подошел к двери и вышел на улицу, куда уже юркнула Фра. Раз решили куда-то идти, значит, надо идти, нечего рассиживаться. Глава 19. Обратно в первый форт шли тем же порядком. Я впереди, Маша сзади. Фра, снова сменившая ипостась на боевую, убежала вперед. Было заметно, что сейчас, когда она научилась или обрела способность менять форму на боевую, рысь стала вести себя здесь гораздо уверенней. В прошлый раз мы были на нервах, сейчас же она даже получала какое-то удовольствие от этой прогулки. И вроде бы все было нормально, но меня не оставляло ощущение, что что-то изменилось.